Я наклонился и поднял ее. Потом, едва держась на ногах, вышел и увидел на дворе страшную сцену. Мой управляющий Сэм Риллинг стоял перед скелетом и с ожесточением наносил ему удары длинным охотничьим ножом. Вдруг этот огромный силач-негр упал на землю, как сраженный молнией, а привидение скрылось в следующем доме. Меня объял ужас. Я подошел к управляющему и убедился, что поранений на нем не было никаких. Конечно, в эту ночь уже немыслимо было предпринять что-либо против таинственного привидения. 2 дня я лежал в постели совершенно разбитый, находясь в том именно состоянии, в каком находились и мои рабочие всякий раз, когда им приходилось поближе познакомиться с неприятным посетителем. В течение 2 ночей, которые я пролежал больной, привидение расшалилось до такой степени, что на 3-й день большинство моих рабочих потребовали расчета, и все они покинули мою усадьбу. На следующую по выздоровлении ночь у меня была еще одна встреча с таинственным скелетом. На этот раз я выбрал из оставшихся людей 2 храбрых молодцов, которые сами вызвались помочь мне, и которые до сих пор еще живут у меня, представляя последние жалкие остатки целой рабочей колонии. Опять я почувствовал ту же слабость, как только мы увидели привидение. Помощники мои сразу свалились с ног и упали на землю, как мертвые. Я стиснул зубы и делал над собой страшные усилия, чтобы устоять. Когда скелет приблизился ко мне на расстоянии 5 шагов, я 2 раза выстрелил в него из револьвера. После этого я упал. Падая, я, не то во сне, не то наяву, видел еще, как привидение зашаталось, и потом пошло, хромая и от времени до времени останавливаясь. Тут Нат Пинкертон не удержался. Он засмеялся громким, раскатистым смехом и от удовольствия похлопал себя по коленям. «Браво, мистер Гейден, вот это отлично! Захромал-таки ваш молодец!» Когда пуля засела ему в костлявые ноги. Значит, он такой же живой человек, как и мы с вами. И поверьте, что мы отучим его от ночных прогулок. И сыщик снова засмеялся, между тем, как Орлов Вандергейден только мрачно покачал головой. Я собрал последние силы и пошел вслед за ним. Еще 2 раза я выстрелил в него, но он вдруг повернулся ко мне и, как в первую ночь, бросил мне назад мои 2 пули. После этого он приблизился к главному дому и, дойдя до колонн подъезда, неожиданно скрылся. Все мои поиски остались тщетными, и я пошел обратно посмотреть, что стало с моими помощниками. Те, между тем, стали понемногу оправляться и кое-как добрались до своих кроватей, в которых, точно так же, как и я, пролежали 2 дня и 2 ночи совершенно больными. Одно только мне удалось установить. По дороге к главному дому были видны несомненные следы крови, которые около самого подъезда внезапно прекращались. Когда на 3-й день я снова встал с кровати, у меня оставалось уже только 10 человек рабочих. Я поехал в Буффало и сделал заявление. Меня встретили чрезвычайно предупредительно и послали мне 20 вооруженных полисменов, которых я держал у себя и кормил в течение 2 недель. За все это время привидение ни разу не показывалось. Но чуть только полиция уехала из дому, как нечистая сила снова принялась за свои ночные похождения. Однажды утром одного из рабочих нашли в кровати задушенным. Тогда страх обуял всех остальных, и все до одного потребовали расчета. Со мной осталось только 2 человека, 2 дюжих храбрых молодца, которые, по-видимому, и не намереваются покидать меня. Они служили уже у прежнего владельца, по всей вероятности, привязались к ферме.